«Вот так оно и было», — закончил Тасельхов, глядя затуманившимися от слез глазами на бледное, лишенное всякого выражения лицо Карамона. «Он наврал мне про магическое устройство. Когда я попробовал следовать его инструкциям, оно просто-напросто рассыпалось в моих руках. Я действительно видел, как на Истар свалилась эта огненная гора», — продолжал Кендер, «и должен заметить, что одно это почти вознаградило меня за все неприятности. Чтобы увидеть это, стоило, наверное, даже умереть, хотя утверждать наверняка я не берусь. Ведь я не умер по-настоящему, хотя в первое время мне именно так и казалось. Пожалуй, все-таки не стоило бы, если бы потом всю послежизнь пришлось торчать в бездне. Это не слишком приятное место, Карамон, и я не пойму, чего Рейслин так туда стремится». Тасельхов вздохнул. «Но я все равно мог бы простить его за это». Голос Кендера стал жестким, а маленькая челюсть упрямо выдвинулась вперед. «Но только не за то, что он сделал с Гнившим и пытался сделать с тобой». Тас прикусил язык. Этого он говорить вовсе не собирался. Карамон поглядел на него. «Продолжай, Тас», — мягко сказал он. «Что он хотел сделать со мной?» «Ничего», — замялся Тас, виновато улыбаясь. «Это я просто фантазирую. Ты же меня знаешь». «Что же еще он пытался сделать?» Карамон с горечью улыбнулся. «Мне казалось, что Рейслин сделал все, что можно было сделать, лишь бы причинить мне вред». «Он пытался убить тебя», — пробормотал Кендер и покраснел. «Ах да, конечно». Выражение лица Карамона не изменилось. «Так значит, вот что означало послание гнома». «Он продал тебя этим, Диваром», — с несчастным видом продолжал Кендер. «Они собирались доставить твою голову королю Дункану в знак своей преданности. Рейслин намеренно отослал из крепости всех рыцарей, сказав им, что ты якобы приказал им отправляться на штурм Трабардина». Кендер махнул рукой в сторону Гэрика и двух часовых. «Он сказал гномам, что тебя охраняет только телохранитель». Карамон молчал. Он и не чувствовал ничего. Ни боли, ни гнева, ни удивления. Внутри было так пусто, как бывает только в минуты величайшей усталости или разочарования. Постепенно, однако, эта пустота заполнялась. Тоской по дому, по Тике, по старым друзьям, Танису, Варане, Речному Ветру и Золотой Луне. Тасельхов, как будто подслушав его мысли, склонил голову на плечо гиганту. «Можем мы теперь вернуться в наше собственное время?» — робко спросил он, глядя на друга снизу вверх. «Я что-то очень устал. Скажи, как ты думаешь, нельзя ли мне будет некоторое время пожить с вами, с тобой и Тикой? Хотя бы до тех пор, пока я не поправлюсь. Я обещаю, что не стану вам надоедать своей болтовней». Карамон, у которого слезы выступили на глазах, обнял Кендера за плечи и прижал к себе. «Сколько угодно, Тас», — сказал он и печально улыбнулся, глядя в огонь. «Я закончу строить наш дом. На это уйдет не больше 2 месяцев, а потом мы съездим навестим Таниса и Ларану. Я давно обещал Тике, но нам все было никак не выбраться. Я не мог. Тике всегда хотелось поглядеть на Палантас. И, может быть, мы все вместе сходим на могилу Стурма. Ведь я так и не попрощался с ним как следует. А еще мы можем навестить Элистана», — подсказал Кендер и вдруг подпрыгнул от волнения. «Госпожа Крисания! Я пытался рассказать ей про Рейслина, но она мне не поверила. Мы не можем ее бросить!» Тасельхов в отчаянии заломил руки. «Нельзя допустить, чтобы Рейстин взял ее с собой в это ужасное место!» Карамон покачал головой. «Можно попробовать еще раз поговорить с ней, Тас, только я не думаю, что она нас послушает. Но мы можем, по крайней мере, попытаться». Карамон с трудом поднялся и охнул, наступив на больную ногу. «Они теперь должны быть возле врат. Рейстин не может больше ждать. Крепость вот-вот окажется в руках горных гномов. Гэрик!» Карамон, хромая, приблизился к молодому рыцарю, которому один из стражников как раз бинтовал сломанную руку. «Как дела?» Рука Гэрика уже покоилась в грубом лубке, и теперь стражник старался прибинтовать ее так, чтобы она оставалась неподвижной. От боли Гэрик скрипел зубами, однако, подняв глаза на своего предводителя, он умудрился выдавить улыбку. «Со мной все будет в порядке», — сказал он слабым голосом. «Не беспокойся». Улыбаясь, Карамон подтащил поближе стул и сел. «Как насчет того, чтобы немного попутешествовать?» «Я готов, предводитель». «Хорошо. Я полагаю, что другого выхода нет. Скоро это место будет кишеть гномами. Ты должен попробовать выбраться сейчас». Карамон потер подбородок. «Ригар рассказывал мне, что когда-то между Трабардином и Пакстаркасом существовали подземные ходы. Я рекомендую тебе воспользоваться ими. Это будет совсем нетрудно. Те холмы, что мы видели на равнине, соединены с подземными тоннелями. Ты должен попробовать воспользоваться ими хотя бы для того, чтобы убраться отсюда подальше, а там уж видно будет». Гэрик ответил не сразу. Бросив взгляд на гонца и стражников, он вздохнул и негромко спросил. «Ты сказал, что рекомендуешь мне. А ты? Разве ты не пойдешь с нами?» Карамон откашлялся и хотел что-то ответить, но не смог. Некоторое время он хмуро смотрел в пол. Этого момента гигант боялся больше всего, и теперь, когда он наступил, приготовленные заранее слова вылетели у него из головы. «Нет, Гэрик», — сказал он наконец, — «не пойду». Заметив, как сверкнули глаза рыцаря и догадываясь, о чем он подумал, Карамон поднял ладонь. «Нет, Гэрик, я не сделаю никакой глупости. Например, не стану подвергать опасности свою молодую жизнь ради благородной и дурацкой цели — спасения своего командира». Молодой человек вспыхнул, а Карамон ухмыльнулся. «Нет», — продолжил гигант более серьезно, — «хвала богам, я не принадлежу к рыцарскому ордену, и у меня хватит здравого смысла убежать, если меня побьют. А сейчас», — он не сдержал тяжелого вздоха, — «я разбит. Я не могу объяснить всего, во всяком случае так, чтобы ты понял. Я не уверен, что я сам все хорошо понимаю. Единственное, что я могу сказать, это то, что у нас с Тессельхофом есть, скажем так, магический способ вернуться домой». Карамон смущенно пригладил волосы. Гэрик в мрачном молчании переводил взгляд с предводителя на Кендера и обратно. «Надеюсь, это не связано с твоим братом», — выдавил он наконец и нахмурился. «Нет», — успокоил его Карамон, — «здесь наши с ним пути расходятся. У него своя жизнь, а у меня, я впервые по-настоящему понял это только сейчас, своя». Он положил руку на плечо Гэрика. «Отправляйтесь в Пакстаркас. Ты и Микаэл должны сделать все, чтобы те, кто доберутся туда живыми, смогли перезимовать». «Но...» «Это приказ, рыцарь», — хрипло сказал Карамон. «Слушаюсь». Гэрик отвернулся, быстро обмахнув здоровой рукой набежавшие на глаза слезы. Карамон бережно обнял рыцаря за плечи, и лицо его стало удивительно нежным. «Да будет с тобой Паладайн, Гэрик», — прошептал он и, оглядывая остальных, сказал уже громче. «Пусть Паладайн будет со всеми вами». Гэрик удивленно поднял голову, и на его щеках появились мокрые следы. «Паладайн?» — с горечью переспросил он. «Тот самый бог, который нас покинул?» «Нельзя терять веру, друг мой», — упрекнул его Карамон, вставая со стула с болезненной гримасой. «Даже если ты не хочешь верить в Бога, доверься своему сердцу. Прислушайся к его голосу, и оно станет для тебя лучшим советчиком, чем даже Кодекс Имера, и тогда ты поймешь». «Хорошо», — прошептал рыцарь. «Пусть те боги, в которых веришь ты, прибудут с тобой». «Я думаю, они были со мной все это время». Карамон печально улыбнулся. «Просто я был слишком глуп, чтобы прислушиваться к их голосам. А теперь вам, пожалуй, пора». Он по очереди попрощался со всеми воинами, стараясь не замечать их тщетных попыток скрыть слезы. Грусть, с которой они расставались со своим предводителем, тронула Карамона. Он и сам испытывал такую печаль, что готов был расплакаться, как ребенок. Потом они осторожно отперли дверь и выглянули наружу. Коридор был пуст, если не считать трупов, однако Карамон считал, что затишье продлится недолго. Девары отступили, скорее всего, лишь за тем, чтобы перегруппироваться, а, возможно, они просто дожидались подкрепления. После этого они снова предпримут штурм и попытаются прикончить всех, кто засел в штабе несуществующей больше армии. С мечом в руке Гэрик повел троих спутников по коридору, пытаясь следовать несколько путанным указаниям Кендера, который рассказал им, как лучше всего добраться до самых нижних этажей магической крепости. Тасс хотел нарисовать подробную схему, но Карамон не дал, время было дорого. Когда рыцари исчезли из виду и даже эхо шагов затихло в отдалении, Карамон и Тессельхоф отправились в противоположную сторону. Прежде чем уйти, Кендер выдернул свой нож из трупа Аргата. «Ты однажды сказал, что этот нож годится только для того, чтобы сражаться с кроликами», — гордо сказал он, вытирая кровь с лезвия и пряча нож за пояс. «Не напоминай мне о кроликах», — сказал Карамон таким странным, напряженным голосом, что Тессельхоф посмотрел на него. Посмотрел и вздрогнул. Таким бледным стало вдруг лицо исполина.